Алексей Борисович Вульфов работал один по фестивалю с 1 ноября и до последнего дня. Алексей Борисович Вульфов родился в 1963 году, композитор, музыковед, ведущий консультант Организационно-творческой комиссии, секция камерной музыки Союза композиторов СССР 1989-1992, заведующий эстетической кафедрой школы номер 1349 города Москвы. Краткая записка на память о фестивале отечественной хоровой музыки, который проводился с 23 января по 1 февраля 1990 года в Москве. В проведении фестиваля принимали участие Министерство культуры СССР, Союз композиторов СССР и Всесоюзное музыкальное общество. Идея фестиваля принадлежала Свиридову и отчасти сотрудникам Организационно-творческой комиссии Союза композиторов СССР, главным образом Кочеткову и Сапожникову. В 5 концертных залах Москвы было проведено 10 концертов при участии 13 хоровых коллективов из России, Латвии, Эстонии, Украины, Белоруссии, Армении, Грузии. На правах гостя приехал хор из Италии. Всего было свыше 1500 участников. Прошли заседания профессионального клуба хормейстеров со всего Советского Союза. Состоялась международная научно-практическая конференция, в которой принимали участие 23 иностранных ученых. Была организована прямая трансляция 3 концертов фестиваля, запись в фонд радио всех концертов, проводились съемки документального кинофильма, планировались выпуск серии грампластинок по страницам фестиваля отечественной хоровой музыки, цикл радиопередач, обзорные статьи и рецензии. Короче, размах фестиваля был необыкновенным. Подобного рода демонстрация хорового искусства в нашей стране не имела себе равных. Концерты фестиваля проходили при полных залах и имели большой успех. Тем не менее, в организации и проведении фестиваля Министерство культуры СССР и ВМО приняли минимальное участие, ограничившись подготовкой отдельных документов и проведением оргконференций. Руководство Союза композиторов откровенно устранилось от активного участия. В самый трудный подготовительный период, осенью 1989 года, Свиридов заболел, и вся тяжесть работы упала на плечи молодых сотрудников Союза композиторов СССР, Кочеткова и Вульфова. Им помогали композиторы Рубин, а на конечном этапе подготовки — Флерковский. Но неотвратимо приближались события, приведшие к развалу страны. Тут уже было не до хорового искусства, не до музыки вообще. Постепенно об этом крупнейшем концертном событии в истории отечественной хоровой культуры стали забывать. Да и сам Свиридов под давлением событий отгорел, отошел от горячо любимого им хорового дела и в дальнейшем уже не предпринимал никаких действий в этом направлении. Сапожников работал хорошо, вникал в дело. Отошел от дел с конца декабря, как-то охладел. Никакого участия высшего руководства Союза. Дементман оказал большую помощь в период некоторого упадка работы. 11 месяц 1989 года. Борис Залманович Дементман родился в 1929 году, секретарь Союза композиторов СССР по организационной работе, 1988-90 годы, заместитель главного редактора газеты музыкальное обозрение. Флерковский, его сотрудничество в последнее время было очень полезным и ценным. Александр Георгиевич Флерковский родился в 1931 году, композитор, народный артист России, 1986 год, орден «Знак почета», 1971 год, заслуженный деятель искусств РСФСР, 1975, в то время секретарь правления Союза композиторов СССР, действительный член Академии киноискусства НИКа, профессор. Принес опыт и знания оперативной работы в подобных мероприятиях. Дмитриев, Александр Чайковский, Саульский, композитор-аранжировщик, не посещали. Александр Владимирович Чайковский родился в 1946 году, композитор, заслуженный артист Российской Федерации, в то время секретарь правления Союза композиторов СССР. Георгий Петрович Дмитриев родился в 1942 году, композитор, лауреат премии Москвы, 2000 год. Юрий Сергеевич Саульский, 1928 год, композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР, 1978 год, орден Дружбы народов, 1986 год, в то время член правления Союза композиторов СССР. Благодарность. Рубин был наиболее деятельным участником работы Организационного комитета. Владимир Ильич Рубин родился в 1924 году, композитор, лауреат Государственной премии РСФСР, 1972 год, заслуженный деятель искусств РСФСР, 1977 год. Вульфов, Кочетков, судьба фестиваля лежала на плечах этих людей. Александр Владимирович Кочетков родился в 1955 году, в то время старший консультант организационно-творческой комиссии, ведущий редактор художественного отдела Московской государственной академической филармонии. Юрий Михайлович Мухин, заведующий транспортом и гостиницами. Очень хорошая работа. Юрий Михайлович Мухин, руководитель организационно-обслуживающего отдела Союза композиторов СССР. Иностранная комиссия Союза работала как часы. Никаких хлопот с иностранцами не было. Щербак и все, кто были заняты, поощрить. Владимир Леонтьевич Щербак, председатель Международной комиссии Союза композиторов. Достоин поощрения Владимир Федорович Логачев в иностранной комиссии. Владимир Федорович Логачев, консультант Международной комиссии Союза композиторов. Премировать окладом Мухин, Логачев, Щербак, Вульфов, Кочетков, Сапожников, С.Р. Сергей Романович Сапожников, сотрудник административного аппарата Союза композиторов. Горячев из музыкального фонда. Хорошая работа. Сергей Алексеевич Горячев в конце 1980-х до 1991 года начальник отдела снабжения Мусфонда СССР.